Как мы уже видели, инициатива исходила от короля, а Лев III был всего лишь исполнителем. Другие полагают, что Карла огорчила внезапность акта. Король ли считал неподходящим выбранный момент. Но с этим также нельзя согласиться. Трудно было выбрать лучший момент для провозглашения империи, чем Рождество 800 года. Видимо, дело в чем-то другом. Внимательное сличение источников позволяет согласиться с теми источниками, которые связывают тайну поведения Карла с его восточной политикой. Все упиралось в позицию Византии. Но для большей ясности начинать все же следует не с христианского, а с мусульманского Востока. Слон Харуна ар-Рашида. Очень часто в истории малые события заканчивались весьма большими послесловиями, или точнее, на поверхности лежало малое, второстепенное, а за ним скрывалось главное, большое. Так было и на этот раз. Все началось со слоновьего клыка. Однажды из стран заморских королю Карлу доставили некий диковинный предмет. То был большой полированный рог, украшенный причудливой резьбой. Королю объяснили, что это клык слона. Карл был изумлен. Он не представлял себе зверя, из зуба которого можно было вырезать подобный рог. И у него возникло страстное желание во что бы то ни стало этого зверя увидеть. Так повествует легенда. А вот что рассказывает подлинный источник «Анналы франкского королевства». В 797 году король Карл снарядил посольство к халифу Багдада. В состав посольства вошли доверенные лица Ландфрид и Зигимунд, а также еврей Исаак, видимо, толмач. Цель, поставленная перед посольством, официально была сформулирована вполне ясно: достать и привести слона. Первые вести с Востока Карл получил лишь 2 года спустя. Выше упоминалось, что зимой 799 года в Ахен прибыл монах из Иерусалима с подарками от патриарха. Видимо, он и рассказал Карлу нечто о судьбе сановников, отправленных в Багдад. Отпуская иерусалимского гостя, Карл направил вместе с ним дворцового священника Захария с ответными дарами и крупной суммой для раздачи милостыни. Захарий справился быстро. К концу 800 года он возвратился с 2 сопровождавшими его монахами и прибыл в Рим, где в то время находился франкский государь. Именно этих монахов и принимал Карл 23 декабря, за 2 дня до коронации. Послы передали благословение патриарха, а также различные реликвии, в числе которых находились ключи от Иерусалима. Все эти события, если поставить их в ряд, синхронный другим политическим актам Карла, довольно значительны. Они показывают, что дело, начавшееся с желания приобрести слона, имело весьма серьезную подоплеку и зашло довольно далеко. Прежде всего, церковная миссия из Иерусалима не могла быть отправлена без санкции халифа, владевшего Палестиной. Значит, посольство Ландфрида и Зигимунда, наряду с официальной целью, имело и некое неофициальное поручение, о котором источники по вполне понятным причинам молчат и с которым послы прекрасно справились. О характере этого поручения можно судить по последствиям. Если халиф проявил такое внимание к королю, что разрешил, вопреки своему отрицательному отношению к христианам, установить прямую связь между Ахеном и Иерусалимом, причем связь, сопровождаемую таким символическим жестом, как присылка европейскому монарху ключей от Иерусалима, значит, он был сильно заинтересован предложениями, которые ему сделали послы.